Глава сороковая. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая снег в золотисто-розовые тона, когда мы, наконец, решили возвращаться домой. Все были раскрасневшиеся, уставшие, но счастливые. Даже Вика, которая в конце концов отложила телефон и с визгом скатилась с горки вместе с мужем, выглядела довольной жизнью, без фильтров и прямых эфиров. Обратный путь через заснеженный лес был волшебным. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, создавая на снегу причудливые узоры. Воздух был кристально чистым, звенящим от легкого мороза. Я шла рядом с Маратом, наслаждаясь моментом. «Замёрзла?» — спросил он, заметив, как я потираю руки в варежках. «Немного», — призналась я. Марат тут же снял свои перчатки, взял мои руки в свои и начал тереть их, согревая своим теплом. «Так лучше?» «Намного», — улыбнулась я, чувствуя, как по телу разливается тепло от его прикосновений. Впереди нас папа тащил сани, на которых восседала бабушка, наотрез отказавшаяся идти пешком. «В конце концов», — заявила она, — «я свое уже отходила. Теперь имею право на транспорт». «Твоя бабушка потрясающая», — сказал Марат, следя за ее горделивой осанкой. «Теперь я понимаю, в кого ты такая особенная». «Особенная?» — я подняла бровь. «Это комплимент или...» «Это самый искренний комплимент», — серьезно ответил он. «Ты не такая, как все. И это прекрасно». Остаток пути мы шли молча, но это было комфортное молчание двух людей, которым не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Когда мы, наконец, добрались до дома, все были приятно уставшими и замерзшими. «В баньку бы сейчас», — мечтательно протянул папа, стряхивая снег с куртки. «Ты же вчера только растопил», — напомнила мама. «Уже остыло». «Растоплю снова», — решительно заявил он. «Такой день нужно завершить достойно». «Ох, Сережа, неугомонный ты», — покачала головой мама, но в ее глазах плясали веселые искорки. «Что есть, то есть», — подмигнул ей папа и скрылся в направлении бани. Мы разбрелись по комнатам переодеваться. Поднявшись наверх, я с наслаждением стянула промокшие носки и закуталась в теплый махровый халат. «Даже не знаю, чего хочется больше — горячего душа или горячего ужина», — сказал Марат, переодеваясь в сухую одежду. «А почему нужно выбирать?» — я улыбнулась. «Сначала душ, потом ужин, а потом...» Я запнулась, неожиданно смутившись. «А потом...» Он подошел ближе, глядя мне в глаза с той особенной улыбкой, от которой у меня перехватывало дыхание. «Потом баня!» — спасла меня от ответа мама, заглянувшая в комнату. «Ой, извините, что без стука. Я только хотела сказать, что через час ужин, а потом папа баню растопит. Марат, ты ведь любишь баню?» «Очень», — кивнул он. «Особенно после такого активного дня». «Вот и славно!» — мама улыбнулась. «Тогда спускайтесь, когда будете готовы». Когда она вышла, Марат шутливо вздохнул. «Кажется, наши личные моменты обречены на вмешательство твоей семьи». «Привыкай», — я подмигнула ему. «В этом доме личное пространство — понятие относительное». «И знаешь что?» Он притянул меня к себе. «Мне это даже нравится. В моей жизни слишком много личного пространства и слишком мало семейности». Это признание, такое простое и искреннее, тронуло меня до глубины души. Я поднялась на цыпочки и легко поцеловала его. «Тогда добро пожаловать в семью», — шепнула я. После душа, переодевшись в теплую домашнюю одежду, мы спустились в гостиную. Там уже собрались все, шумно обсуждая события дня. Мама с тетей Ритой колдовали на кухне, распространяя по дому восхитительные ароматы домашней еды. Я прошла на кухню, чтобы помочь. «Чем я могу быть полезна?» — спросила я, заглядывая через мамино плечо в кипящую кастрюлю. «Ой, милая, нарежь хлеб!» — попросила мама. «И проверь, пожалуйста, пирог в духовке. По-моему, он уже почти готов». Я с удовольствием погрузилась в кухонные хлопоты. Было в этом что-то успокаивающее. Нарезать хлеб, помешивать суп, накрывать на стол. Обычные действия, которые превращают дом в настоящий островок уюта. Марат тем временем помогал папе накрывать большой стол в гостиной, а Вика с мужем расставляли стулья. Бабушка, восседая в своем любимом кресле, давала всем ценные указания, большинство из которых благополучно игнорировались. Наконец, ужин был готов, и мы все собрались за столом. Горячий борщ с пампушками, домашние котлеты с картофельным пюре, салаты, соленья из погреба, свежая выпечка. Настоящий семейный пир после активного зимнего дня. «Давайте выпьем за удивительные находки», — предложил папа, поднимая бокал с вином. «За семейные тайны, которые наконец-то раскрыты». «И за новых друзей», — добавила мама, тепло глядя на Марата. «И за уходящий год, который, несмотря ни на что, был интересным», — улыбнулась я, чокаясь со всеми. Разговор за столом был живым и непринужденным. Мы обсуждали события дня, строили планы на завтрашний новогодний вечер, вспоминали смешные случаи из прошлых праздников. Даже тетя Валя, которая все еще переживала из-за Алекса, понемногу оживилась и даже рассказала пару забавных историй из своей молодости.